Через 5 минут Кривдин лежал в бассейне, привязанный к лестнице, а его телефон плавал рядом в виде обугленного кирпича. «Научи эту блядь этикету», — бросил я Навке, — «и максимально доступно объясни. Если он еще хоть раз посмотрит на Настю, вырежу ему глаза и отправлю в конверте папочки». Позже, на обратном пути, Навка хохотала: «Видар, ты гений, но в следующий раз выбирай трусы без рюшей, а то у меня фото на память. Навка, я тебя убью, обещаешь?» Она томно вздохнула. Настя встретила нас в поместье, нервно кусая губы. «Спасибо», — подскочила ко мне она и крепко обняла. «Я передумала, помолвку не разорву». «Что?» — хором рявкнули мы с духом. «Ну, вы же такие крутые в команде». Она заулыбалась. «А еще, ты в платье, огонь. Всегда мечтала замутить с девушкой, и ты был такой решительный. Прям мужчина моей мечты. 2 в 1 и красная ленточка на члене». Я вздохнул, плюхнувшись на постель. Вот почему мне не сиделось спокойно, зачем потащился к этому Кривдину и засветил лицо. Что на меня вообще нашло? Ответов на эти вопросы не было, лишь тихий смех дам, от которого становилось еще хуже. А ведь завтра прием, который, я жопой чувствую, пройдет непросто. Чуйка выла в ожидании проблем, зад ей тихо поддакивал, а я смотрел на довольных девчонок и думал, что жизнь все-таки дерьмовая штука, как ни крути. Такой вот чебик Видар придет к вам на страницу за наградки. Глава 18. Глава 18. «Так, снимай трусы и ложись жопой кверху», — велел я Насте, после чего принялся снимать с себя ремень. «Что, ты хочешь прямо сейчас? Так-то я не против, но как-то это неожиданно. Пороть тебя буду, самка похотливая, а не то, что ты подумала. Ты предпочитаешь пожестче? Странно. Я думала, ты любишь без всяких извращений, но это будет интересный опыт. Настя, не прикидывайся дурой. Я тебя не собираюсь трахать, просто выдеру ремнем, раз родители этого не делали». «Ремнем? Да за что?» «Да за то, что ты поставила мою репутацию рядом со своими сиськами. За то, что я, уже не знаю сколько раз избитый, потащился спасать свою и твою честь. За то, что мне пришлось выйти из поместья, хотя это может быть чревато для меня. За то, что я вместо того, чтобы готовиться к приему, занимаюсь, сука, твоими делами и решаю твои, мать их, проблемы». «Но Видар», — заныла она, — «или трусы вниз, или мы ходим по разным улицам и друг друга не знаем. Выбирай, тиран, бей меня, ломай, только нежно». «Это уж как получится». Рука поднялась, ремень опустился, оставляя красный след на белоснежных и, признаться, очень волнительных для молодого организма ягодицах. Тем более, что она так их задирала, что я видел вообще все то, что обычно скрывают. Как я уже и говорил, нормы морали у темных были совсем иные, и к сексу до брака и прочим извращениям они относились. Да никак не относились, всем было плевать, сколько там мужиков было у твоей жены или девушки. Для темных устроить семейный тройничок с подругой или другом семьи или обменяться женами было так же естественно, как попить воды. Поэтому трахни я сейчас Настю, то никаких последствий бы и не было. Ее отец не заставил бы меня жениться, а брат не вызвал бы на дуэль, защищая ее честь. Делай что хочешь, только бастардов на стороне не плоди, то есть никаких детей до брака. Потому как к ним как раз темные относились резко отрицательно, и никакие связи не позволили бы ему или ей занять хоть какое-то значимое место в обществе. Отбросы, иначе их и не называли. Поэтому буквально с рождения каждому аристократу вживлялось магическое плетение защиты, которое предохраняло от беременности и всяких дурных болезней. Так что молодежь и отрывалась, не беспокоясь о всякой заразе и последствиях. Поэтому я и не выдержал. Что поделать, плоть слаба. Рывком подтянув ее к себе, резко вошел сзади. Она не отстранилась, а нет, лишь ойкнула от неожиданности, а потом стала яростно подмахивать, издавая похотливые вопли. Я мял ее сиськи, рычал как зверь, с каждым толчком выпуская скопившие напряжение, а она все ускоряла темп, пытаясь насадиться как можно глубже. Финишировали мы одновременно, заорав так, что, наверное, услышала все поместья. Это ни хрена не значит. Откинувшись на постели, я тяжело дышал. Мы не вместе. Конечно, дорогой. Просто секс и ничего более. Ты одинокий демон, не знающий слов любви. За помощь спасибо, за приятное времяпрепровождение тоже. Как-нибудь повторим. Чмокнув меня в губы, она сверкнула поротой задницей и, поправив одежду, резво ускакала. «Видар», — послышался потусторонний голос Навки. «Оставь меня, старушка, я в печали», — лениво отозвался я. в печали буду я, если ты сейчас же не проделаешь со мной то же самое, что и с ней. И поверь, ты не захочешь увидеть, как я печалюсь. Бабы до добра не доведут, это я вам точно говорю. Особенно если эти бабы сильнее тебя физически и магически. А еще твердо вбили в свою голову, что ты им что-то должен. Так что на обед я выпал с морально опустошенным, на чуть подрагивающих ногах. Кто сказал, что гаремы – это хорошо? Не верьте в этот бред. Особенно если у вас в нем неутомимый дух, который может трахаться 24/7 без перерыва на еду и сон. А в случае отказа громко щелкает когтями возле причины отказа. На этот раз отец был на своем месте и, как мне показалось, ждал меня. Плюхнувшись за стол, я жестом показал слуге, чтоб несли все, что есть, потому как я хоть и не практикую ритуальный каннибализм, как некоторые темные, но могу на него решиться, если срочно не утолю голод. Я был у императора, будто продолжая начатый разговор, сказал отец. И почему я в окно не вижу реку из крови светлых? Оторвавшись от обгладывания куриной ножки, я с возмущением посмотрел на него. Потому что пока ее не будет, нам-то им предъявить по сути нечего. В смысле о нападении на меня в центре Москвы, о гибель Виссариона, я ведь даже одежду толком померить не успел. Разорвало бедолагу так, что кровью все стены залило. И что, где доказательства того, что первыми напали именно они? Да и кто они, ты помнишь? Сможешь кого-то опознать? Конечно. Рожу их главного я никогда не забуду. Он особо и не скрывался, урод. Тогда смотри, передо мной возник экран с кучей морд, принадлежащих более-менее значимым светлым. Пришлось напрячься, пока я нашел того, кого искал, в самом низу изображения. И если бы не примечательный шрам на роже, мог бы и не заметить. Этот, ткнул я пальцем, увеличивая картинку. Ну да, барон Мирный, да как же, выйдем мы в совет с таким обвинением, нас сами темные на смех поднимут. Нищий род, ратующий за мир во всем мире, человек, сражающийся языком, а не магией, устроил нападение, положил пятерку наших гвардейцев, захватил моего сына. Блестяще проведенная операция, выполненная тем, кто ее в принципе провести не мог. А может, это ширма, и Мирный совсем не Мирный. Вон его сыночек очень так бодро кулаками в притоне махал. Чем папа хуже, такого нельзя исключить. Но опять же, у нас нет доказательств. Вот смотри, ты скажешь, что они напали на тебя, а они скажут, что это ты спровоцировал их. Твое слово против их, все на равных. Ну хорошо, тебя схватили и утащили в катакомбы. Дальше-то что? Есть доказательства, что это были именно светлые. Ну, убил ты с десяток охранников. Кстати, горжусь тобой. Вот так, без магии. Но об этом позже поговорим. Выбрался наружу и, уверен, если мы сейчас туда нагрянем, то ничего не найдем. Все будет вычищено так, что и волоска светлых не останется. А документы? Ну те, что я притащил. Неужели в них ничего нет? Я уж думал, ты об этом и не спросишь. Есть, очень даже интересное есть. Скажи мне, пожалуйста, что ты знаешь о камнях силы? Дай-ка подумать. Ничего. Верно. О них на самом деле мало кто знает, только приближенные к императорам Олегу и Борису. Вот тебе небольшой экскурс в историю. Лет 300 назад на севере от Эмеретинских гор появилась пустошь. Не очень большая, где-то километров 20 в ширину. Ну, появилась и появилась. Туда были спешно стянуты войска обеих фракций и поставлен гарнизон темных, потому как это были наши земли. Мы вырезали светлых монстров, светлые, темных, и все были довольны. Но видишь ли, какое дело, светлых там почти не было, да и наше присутствие было сомнительным. Более того, обитающие там твари не стремились нападать, сидели тихо и вообще не отсвечивали. Держать гарнизон вдали от цивилизации было накладно и бессмысленно. Тогда императоры светлых и договорились с темными о бессрочной, автоматически продлеваемой аренде. Они нам отдают в пользование большой участок пустоши на западе, с использования которого мы не платим налог, а они забирают себе наш. Вроде все честно и без подводных камней, но, всегда есть но. Тогдашний император темных Кир III, будто чуя подвох, решил все же оставить там гарнизон и понаблюдать. И правильно сделал. Твари, водившиеся там, со временем ослабли настолько, что их можно было убить обычным холодным оружием. Не нравился им тамошний климат, вялые были, но сильные, очень, и убивались легко. И вот со временем мы, темные, заметили, что светлые как-то быстро стали усиливаться магически. Резко так, рывками, перепрыгивая сразу через одну-две ступени, стали искать причину и нашли. Все дело именно в этих тварях, которые несли в себе так называемые эфирные камни или камни силы. Один или два погоды особой не делали. Но если их много, и если они могут объединяться друг с другом, чего, кстати, не могли камни, добытые в других местах. Мы-то об этом не знали, потому как темные вообще перестали ходить туда, согласно договору. Да и сливаться они так стали далеко не сразу. Разумеется, произошел скандал, но, увы, разорвать договор мы не могли без тяжелых последствий для себя. Это бы означало объявление войны, в которой победитель ненадолго бы пережил побежденного. Да, мы начали вставлять им палки в колеса, да, мы пакостили, но все это было мелко. Пока светлые соблюдали нейтралитет, пока не проявляли агрессии по отношению именно к империи, а не к отдельным родам, наши руки были связаны. И все было так, пока они не напали на тебя и не совершили ошибку, дав нам в руки эти бумаги. То место, куда тебя заточили, глупость это была или безалаберность, не суть. Но ты был в одной из их лабораторий, где они изучают эти камни, просто, как я думаю, тебя держали в другом крыле катакомб. И нахрена им было делать ее в нейтральных землях, где их можем мы обнаружить. Нейтральная зона не просто так названа, тут и эфир нейтральный ко всем, без примеси светлой или темной части. Об этом мало кто знает, но просто прими это как факт. У нас тоже подобные есть, конечно. Не думаешь же ты, что они одни такие умные? Незримая война ведется по всем направлениям. Да, мы нужны друг другу, но не как равные партнеры, а как одни в подчинении других. Темные тщеславные и коварны, светлые, хитрые и мастера закулисных интриг. Это и есть тот самый баланс, который бесит и одних, и других. И ты хочешь сказать, что мы просто смиримся? Они напали на наследника твоего рода. Ты же сам учил. Кровь за кровь. Отец ударил кулаком по столу, отчего тарелки вздрогнули, а вилка со звоном упала на пол. Его глаза горели холодным огнем, но голос оставался спокойным, будто сталь, заточенная для удара. Ты думаешь, я не хочу их растереть в пыль, они посмели коснуться тебя. Но война, не драка в подворотне. Здесь нужны не кулаки, а железные доказательства. А слова окровавленного, почти сдохшего на тот момент орка, который нападавших-то толком не разглядел, или твоей рычащей почище дикого зверя Навки, которая послушно скажет то, что ты ей прикажешь, имени являются. Я отшвырнул дочисто обглоданную кость, чувствуя, как серый источник внутри меня сжимается, будто зверь на привязи. Голод, не только к еде, к крови, к мести. Доказательства, я горько засмеялся, и смех прозвучал хрипло, как рычание. Да я сам, доказательства. Они оставили меня в живых. Это их ошибка. Отец резко встал, его тень накрыла меня целиком. Ошибка? Нет, это расчет. Ты жив, потому что ты, приманка. Они хотят, чтобы ты взорвался, чтобы мы нарушили договор первыми. А потом весь мир ополчится против темных, крича о нашей агрессии. Магический договор суров, нарушим первыми и сильно ослабнем. Он щелкнул пальцами, и на столе возник голографический свиток, текст договора с кровавыми печатями. Строки светились ядовито-зеленым. Видишь это? Он ткнул в пункт о нейтральной зоне. Если мы атакуем без веских причин, пустошь автоматически переходит к светлым, а также они перестают платить налог с добычи темных тварей. Они станут намного сильнее нас. Я впился ногтями в подлокотники кресла. Дерево затрещало. Так что, просто сидеть и ждать, пока они порежут нас по кускам? Нет, отец внезапно ухмыльнулся, и в этой улыбке было что-то хищное. Мы бьем их тем же оружием. Ты, наше будущее оружие. На совете им будут предъявлены обвинения, от которых они успешно отобьются. Но одновременно с этим их караваны, идущие с эмеретинских пустошей, будут разграблены и уничтожены. Проходы завалены. Они, конечно, поднимут крик, но доказательств того, что мы к этому причастны, у них не будет. Пока они начнут разгребать возникшие проблемы, их будут резать, постоянно тревожить нападениями, усложняя работу. А в это время мы сами начнем убивать твари пустоши, забирая камни. Пока светлые будут терять там своих магов, мы будем становиться сильней. Большое войско туда не провести, им этого сделать никто не даст, да и места там не так уж много. Горные дороги трудные и местами очень узкие. Время будет играть за нас, а ты начнешь развиваться, становиться сильней, и в какой-то момент услуги светлых нам просто не понадобятся. Мы перекроем им все, а сами милостиво будем выполнять свою работу, за деньги. Пара лет, и светлые будут разорены. Они сами приползут к нам, умоляя взять их под свое крыло. Меня убьют, быстро и максимально болезненно. Шанс на это есть, кивнул он. Скажи мне, ты никогда не задумывался, почему у меня нет второй жены, или третьей? Да как-то, нет, с чего бы мне к главе рода лезть с подобными вопросами? Так-то оно так, но ты должен знать, мы раздоровы. Наш бог, Перерук, бог скандала и ссор, наша сила в ненависти разумных друг к другу, из нее мы черпаем силу. Но есть и обратная сторона медали, мы не можем привязываться к кому-либо. Чем ближе для нас человек, тем расшатаннее становится у него психика. Представь себе, если в нашем поместье появится две или три неуравновешенных женщины, скандалищие круглые сутки. То же касается и детей. Один нормально, два и более, уже плохо. Но я готов рискнуть ради того, чтобы подняться выше. Такова наша природа. Подумай об этом. Кошмар. Меня тоже это ждет. С тобой не все ясно, успокоился он. Тебе покровительствует Сварог, а он известен своей любвеобильностью. Кстати, твое желание помочь Темниковой я не одобряю. Глупый риск. Ты знал. Я знаю все, что происходит в моем доме. Как и то, какую награду ты с ней требовал за помощь. Признаюсь, она была громкая. Кривдины сильны. Впрочем, щелкнуть их по носу было полезно. Слишком высоко вскарабкались. Надо опустить их на землю. А они будут на приеме, как ближники императора Бориса. Конечно, опасаешься провокаций? Нет, хочу понять границы дозволенного. Он же не смолчит, да и я терпеть не буду. Полезут, бей, ты в своем праве. А я еще с его отцом поговорю, чтобы приструнил сыночка. А то так однажды проснется, а у него голова лежит отдельно от тела. Кстати, Навку придется оставить дома, ей во дворец хода нет. Никто не потерпит присутствие на приеме столь сильного духа, да и любого не потерпит. Справишься, если мешать не будут, справлюсь. Кстати, что насчет Кристины? Борис в принципе не против и обещал не вмешиваться. Так что все в твоих руках. Отлично, довольно потер я руки. Хоть одна хорошая новость. Да, кстати, с примеркой нехорошо вышло. Так что сегодня тебе привезут костюмы, выбери что-то посолидней. И не забывай, прием уже завтра. Так что готовься, легко не будет, это точно. Понял, принял, осознал. Благодарю за разговор. Я пока к себе. Плюхнувшись на постель, я крепко задумался. Кто-то скажет, слишком легко вжился в этот мир, слишком просто все воспринимаешь. Не прошло и недели, а уже готов встать на чью-то сторону. Да, все верно. Мой прошлый мир надоел мне до чертиков, а вот этот, странный, своеобразный, он был интересен. И я принял его и правила игры тоже. Сразу, без раздумий. Что же касается дочки императора, она была влажной мечтой бывшего хозяина этого тела, и его эмоции передались и мне. Впрочем, увидев ее изображение, я понял, почему у него на нее стоял. Красота такая, что хочется запереть и не выпускать из постели. И хорошо, что у нее никого нет, убивать глупых женихов как-то глупо, что ли. Завтра у меня будет шанс познакомиться с ней лично и завязать первый узелок общения, а еще посмотреть, кто вылезет на свет, охотясь за моей тушкой. Провокация, наши все. Этот прием, я думаю, все запомнят надолго, потому что в моих планах было сделать его максимально веселым, для себя. Глава 19. Глава 19. Дворец темнейшего императора Российской империи поражал размахом, вздымаясь ввысь, словно гигантский кристалл, впившийся в небо остриями позолоченных шпилей. Его стены, высеченные из черного с прожилками золота мрамора, отсвечивали перламутром в лучах заката, а витражи с изображением побед прошлых веков горели, как расплавленное стекло. Нас провели через сады, где фонтаны пели на языке серебра, а статуи богов смотрели сквозь позолоту пустыми глазами. Но чем ближе мы подходили к залу приемов, тем больше воздух густел от шепота. Аристократы, словно стая брехливых гиен, замерли в коридорах. Дамы в платьях, сотканных из сумерек и звезд, кавалеры с гербами на груди, затянутые в строгие костюмы. Бриллианты холодно сверкали в прическах женщин, а шепот скользил за спинами, как змеиный след. Зал встретил нас песней роскоши. Купол, расписанный сценами небесных битв, парил так высоко, что лица демонов терялись в дымке лаванды и розмарина. Люстры из хрусталя и черного янтаря бросали на стены узоры, похожие на паутину, а по полу, инкрустированному ониксом и лазуритом, струился ковер, мягкий, как облако. На возвышении, под балдахином из пурпурного шелка, пустовал трон. Император еще не прибыл, но его незримое присутствие витало в каждом завитке резьбы на колоннах. Мы шли, сохраняя ледяное выражение лица. Отец периодически кивал, с кем-то здороваясь, а я... У меня тут близких знакомых не было. Ну, по крайней мере, пока. А нет, вон Темниковы стоят. Настя как меня увидела, так сразу начала строить глазки. Чур меня, не надо нам такого. Ага, а вон там из-за могильников с сыном и дочерью стоят. Сын дрыщ, худючий, как палка, а вот дочка ничего так, вкусная. Вот у Егинских доченька подкачала, я, например, столько не выпью, чтобы на нее залезть. Мелкая, пухлая и лицо такое, так бы и врезал, даром, что вроде как девушка. 18 лет, а по ощущениям, так все 100. Кривдиных я заметил не сразу, они стояли в толпе, но отчетливо почувствовал, как по мне мазнул ненавидящий взгляд, и сразу понял, от кого он шел. Граф стоял в окружении нескольких пышно разодетых аристократов, и если старший смотрел на нас с легким вызовом, ох, чую, еще устроит предки разборки, то младший аж пылал. Казалось, только дай команду, и он кинется в драку. Я мило ему улыбнулся, намекая, что все будет, надо лишь немного подождать. Погуляй пока, а мне надо парой слов с начальником темного приказа перекинуться. Только не нарывайся, это позже. Ты ж меня знаешь, отец, я почти светлый. Добрый до такой степени, что аж самого иной раз тошнит. Знаю, поэтому и предупреждаю, светлый ты наш, усмехнулся он и отошел. Ну а мне куда податься? Правильно, туда, где есть еда. Фуршет тут прям огонь, а я даже поужинать не успел. Навка как узнала, что с нами не идет, как с цепи сорвалась. Вот прям натурально взбесилась. Мол, мне без нее туда нельзя. Там меня назовут плохим словом, накормит плохой едой и всячески унизит. Пришлось долго уговаривать, отговаривать и договариваться. А это время, которое я потратил на нее, отводилось для ужина. Поэтому я был зол, раздраженный, мечтал свалить отсюда побыстрее. Тем более, мы с ней договорились, что она подождет снаружи, и я буду всегда на связи. Нет, мысленно общаться мы не могли, но по нашей связи я мог посылать ей картинки, мутные, но разобрать можно. Пришлось экстренно этому научиться, иначе бы вовсе не отпустила. «Жрешь?» – нарисовалась рядом Настя. «Провожу дегустацию», – наставительно поднял я палец. «Ты аристократка, поэтому изволь выражаться культурно, а тебе не похер, как я выражаюсь». «Похер, когда ты это делаешь где-то там, а когда я ем, мне подобные выражения аппетит могут испортить. Хотя, ну-ка выругайся максимально грязно, хочу проверить, как мне при этом икра зайдет. Не буду, страдай, ага, под отрицание тоже вкусно. Продолжим эксперимент, давай еще раз. Может, мне тебе тут при всех отсосать, на белковую пищу потянуло, одобряю, но не сейчас, пока я сам намерен восполнить баланс всяких жиров и углеводов». Успел уже кого-то трахнуть, и не один раз. С Нави мирился так, что чуть постель не сломали. А чего поругались? Спор у нас вышел по одному вопросу. Забей, в общем. Кривдина видела, смотрю, он все не успокоится, ага, бесится. Звонил мне, ругался матерно. Я даже пару новых слов узнала. Карами всякими грозился, извращениями. И чего? И ничего. Мерзкий он. Как я сразу-то не разглядела, даже по нашим меркам не рукопожатый, вон, стоит в кругу своих прихвостней низкородных, если бы не он, их сюда не пустили бы даже, ты видел их безвкусные наряды, на петухов похожи, она хихикнула, а кто там, я всмотрелся в толпу, но ни одной знакомой рожи не увидел, ну, во-первых, Бесправдины, это их вассальный род, слова поперек не скажут, еще барон Ложнян, этот в контрах с вашими сородзи. Вижу Ваську Обманова, мелкая сошка, но наглый, как осенняя муха. А вон, посмотри, девка, что льнет к нему, графиня безликая. Разорившийся род, все поместья в залоге. Небось, думает, чтобы с него пойметь. Мерзкое зрелище. Ага, вот и наши подтягиваются, улыбнись. Тебя снимают на камеру. Герой должен быть на позитиве. Тем более, это наши, если и не друзья, то союзники точно. Первыми к нам подкатили Замогильниковы. Леонид, наследник рода, с насмешкой в голосе бросил. Слышал, ты в притоне не только Кривдина отмудохал, но и потолок украсил. Говорят, его бриллиантовая булавка до сих пор там торчит, как памятник позору. Его сестра Алиса, томно обмахиваясь веером, добавила. А еще поговаривают, что ты вызвал тень смерти посреди зала. Правда, что светлые чуть не обосрались. Ни тени не вызывал. Магия там под запретом. Забыли что ли? поправил я, накладывая на тарелку икру. Просто набил рожу тем, до кого смог дотянуться рукой, а до тех, кого не достал, дотянулся ногой. Ага, а еще зубами. Лихо ты пальцы Роману отгрыз, заржала вся компания. К ним присоединился Борис Егинский, его пухлые щеки дрожали от возбуждения. Кривдин после этого неделю всем рассказывал, что это он вас спас, мол, его благородный порыв остановил резню. Хотя все видели, как он под столом от страха дрожал. Там ему и место, Настя фыркнула. Говорят, что он еще и обоссался, а всем доказывал, что пиво разлил. С запахом мочи, ага. Смех оборвался, когда к группе подошли сестры Грустиловы. Ирма, близняшка с глазами цвета ледяной проруби, скользнула взглядом по мне так, что я аж задымился. Ты знаешь, что Кривдин теперь клянется, будто это он тебя спас от светлых. Говорит, тебя бы без его помощи в котлету превратили. В котлету, я приподнял бровь. Странно, а я помню, как он в соусе из собственной крови барахтался. Толпа аристократов зашептала, как стая ворон перед грозой. Из-за спины моей спины раздался хриплый смех. Молодой князь Кощеев, чей шрам, идущий через глаз, делал его похожим на какого-нибудь пирата, хлопнул меня по плечу. Молодец, Видар, эти светлячки давно зазнались. Пора бы напомнить, что их чистота всего лишь пыль на старых портретах, и главное, никому не нужных. Но атмосфера сгустилась, когда к нам подошел сам его жопное темнейшество Валерка Кривдин. Его лицо, все еще распухшие от синяков, исказило ярость. «Опять воду мутишь, Раздоров», – прошипел он, игнорируя остальных. «Ну не всем же врать, как тебе, Кривдин», – сказал, как сплюнул я. «А чего морда в синяках? Денег нет, чтобы лекарю заплатить, и кто это тебя так украсил, не скажешь. И главное, за что? Ну, давай же, колись. Я бы ему руку пожал, я ему тоже пожму, шею. Хочешь, покажу как, сделаешь прямо сейчас, во дворце драки запрещены. Так и скажи, что зассал, только и можешь, что скулить под столом, да девушек шантажировать, а еще чужих невест уводить. К счастью, ее не привлекают такие мужеложцы, как ты. Она об этом еще сильно пожалеет», — скривил он губы. «Мы, Кривдины, отказов не принимаем. Придет время, и она сама приползет ко мне, умоляя, чтобы я ее трахнул на глазах у всех. Кривдин, хватит лаять. Твой папаша уже ищет тебя с поводком», — закатила глаза Настя. «И кстати, у Видара намного больше, чем у тебя, так что можешь начинать завидовать. Он меня так отодрал, что думала, ходить не смогу». Толпа, собравшаяся вокруг нас, взорвалась смехом, но в следующую секунду зал погрузился в гробовую тишину. На пороге стоял глашатый в маске из черного обсидиана. Его темнейшее величество Борис V, наследник престола цесаревич Петр и принцесса Кристина Борисовна Годуновы. Аристократы замерли, склонившись в поклоне. Высокий мужчина, внешне похожий на богатыря, с широкими плечами, бородой и мощными сильными руками, уверенным шагом прошел сквозь толпу, после чего развернулся, оглядел ее и сел на трон. По обеим сторонам встали его дети, Петр и Кристина. И если первый меня не шибко интересовал, то вот вторая, красивая, казалось бы, нежная и хрупкая, со сложной прической на голове и в платье цвета крови. Она была желанна для каждого мужчины, что тут присутствовал. Но, увы, она сама никого тут не желала. Поэтому и смотрела на собравшихся, как на говно. Ее брат далеко от нее не ушел и также презрительно оглядывал зал, часто останавливаясь взглядом на двери, откуда они пришли. Казалось, он с нетерпением ожидал момента, когда можно будет побыстрее смыться отсюда, не нарушая приличий. Тут надобно сделать небольшую ремарку, почему я говорю о детях, но ничего об их матерях. Дело в том, что император темных, согласно традиции, женат не был, зато наложниц у него было больше 20, а детей от них еще больше. И вот эти дети проходили суровую школу отбора. Не было никакого права первенца, кто будет наследовать престол, решал сам император. А для упрощения принятия решения все они проходили суровую тренировку, развиваясь телом и духом. А он смотрел, решал, думал, и тогда делал выбор, одного или двоих, всегда мальчика и девочку. Крайне редко троих. Все остальные становились бесправными и безземельными дворянами, чья участь – служить в гарнизонах пустоши и самим себе добывать хлеб. Никакой помощи от отца они не видели. Правда, всегда на примете оставалась парочка претендентов, которые, если вдруг кто-то из выбранных умрет, могли бы занять его место. Так вот, кто это именно, было неизвестно никому, включая самих претендентов, дабы их не отправили раньше времени в Навь. Так что Кристина и Петр были лучшими представителями императорской семьи и опорой рода Годуновых, на которых его глава возлагал большие надежды, очень многое им позволяя. Ну, как бы в качестве компенсации за тяжелое детство. «Подойдите те, кто прошел инициацию», — загремел голос императора. «Удачи», — шепнула мне Настя, чуть пожав руку. «Ох, не к добру это. Знаки внимания от нее, все равно что знаки внимания от змей». Пятеро из присутствующих здесь одновременно шагнули вперед и застыли, склонив головы, в 10 шагах от трона. Краем глаза я заметил в толпе Таньку с Гиви, их родня стояла монолитной стеной и, видать, оберегала детишек от ненужного общения. «Чего это они? Я вижу перед собой новое поколение темных магов», — загрохотал император так, что его голос был слышен в каждом углу дворца, достойное своих предков и их славы. «Поднимите головы, отныне вы часть нашей силы, над вами лишь боги-покровители и мы, правящие от их имени. Слава юным и великим! Слава новой крови достойных! Слава!» И весь зал подхватил его вопль, от которого, признаюсь, я чуть не оглох. «А теперь ешьте, пейте, веселитесь, этот прием в честь вас и для вас». Опять поклон, и я уже собирался свалить, как император куда более тихим голосом сказал: «Видар, задержись на минутку, начинается». Мысленно простонал я, чувствуя, как на мне скрестились прожигающие взгляды всех придворных, а у меня еще Кривдин не наказан. Впрочем, вон как Кристина смотрит, надо не ударить в грязь лицом. «Ваше Величество», на мое плечо легла рука отца, вставшего рядом. «Григорий», кивнул тот, и нас накрыло темное вуаль отражение, отсекая все посторонние звуки. «Так вот он каков, удалец», — улыбнулся Борис, вполне одобрительно глядя на меня. «Кстати, ты же еще ни знаком лично ни с Петром, ни с Кристиной, дети, представляю вам очень перспективного юношу. Вот прямо очень. Дочь, ты в этой вашей академии уже чувствуешь себя как рыба в воде, возьмешь под крыло удальца, а что, сам выплыть не сможет?» Чуть скривились ее губы. «Я в няньке не нанималась. А сколько стоит, чтобы нанять?» Вопрос слетел прежде, чем я успел ударить себя по губам. «Денег не хватит. А если прицениться, пустой торг, пустая потеря времени. Так я и не собираюсь торговаться. Но раз есть предложение, возник и спрос. Так что, меня уже понесло, и я не мог остановиться, потому как это сразу опустило бы меня в ее глазах на дно. А так я уже видел за раздражением легкий интерес, совсем незаметный, если не знать, куда смотреть. Это ведь ты тогда отгрыз пальцы Роману, это не то, чем я горжусь. Случайно вышло, а по-моему очень эпично», — заржал Петр. «Слухи ходят, что он теперь их тебе взад хочет засунуть. Роман извращенец», — приподнял я бровь. «Но если что, я все же предпочитаю девушек. Он на третьем курсе в академии учится. Прохода тебе не даст», — с вызовом посмотрела на меня Кристина. «А ты, а что я? Ты мне дашь проход, позаботишься обо мне, с чего бы это? Жена должна заботиться о будущем муже. Что? Ах, дети, я так рад за вас». Его Величество был доволен как слон. Мой отец тоже улыбался, а вот Петр просто во весь голос ржал. «Видар», — вытер он слезы, — «если ты захомутаешь мою сестричку, я обещаю тебе свою дружбу. Вот честью клянусь. Правда, чую, выжить при этом будет сложно и есть шанс подохнуть. Но я в тебя верю. Этому не бывать». Кристина прямо исходила гневом. «Такой, как ты, мне не нужен. Держись от меня подальше». Бросив на меня угрожающий взгляд, она двинулась в народ. «Уверен, что справишься?» — с усмешкой спросил меня император. «Уже справился», — чуть улыбнулся я. «Теперь в ее голове я единственный, кто сделал ей такое предложение. Она может испытывать ко мне любые эмоции, но этого не забудет, и будет постоянно об этом думать. Сначала непринятие, потом сомнение, а после капитуляция и свадьба. Вот так все расписал. Я готовился». «Отлично, готовься и дальше, мы довольны. А теперь отдыхай, а нам с твоим отцом надо поговорить. Петр, ты тоже останься, тебе полезно будет послушать». Поклонившись, я вышел за пределы вуали отражения, и какофония звуков меня едва не оглушила. «Все, мои руки развязаны, пора нарываться и избавляться от роли трусоватого Видара. Вы о чем с императором говорили?» — подскочила ко мне исходящая любопытством Танька. «У него и спроси», — отмахнулся я, ища глазами Кристину и Кривдина. «Ага, он ответит, как же, об чем спорим?» — нарисовался Гиви. «И где твоя Навья?» — «Дома осталась. Голова, говорит, болит. А чего тут и как, скукота? Предки что-то знают и строго-настрого велели не отходить от них, но мы сбежали. Конкретика будет, не знаю пока, но точно связано с тобой, так что береги жопу, кажется, на нее сегодня будут покушаться. И кто это такой смелый, неясно, слухи разные летают. Ой, а чего это Кристина Тьма Борисовна смотрит на тебя так, будто прожечь взглядом хочет? Тань, обними меня, быстро, так, будто готова отдаться мне прямо сейчас, хочешь заставить ревновать? Тут же сообразила она и прижалась так, что я чуть сам к себе ревновать не начал. Еще и зашептала мне в ухо максимально пошлый анекдот, от которого я чуть не заржал, но вовремя остановился. Однако мимика моя показала, что я очень доволен, что не скрылась от взглядов двух особ, все той же Кристины и почему-то метавшей молнии глазами Насти. Так, план начал работать. Поехали дальше. Пора зажигать. Глава 20. Тань, имей совесть. Убери свою руку с моей задницы, а то я подумаю, что ты ко мне по-настоящему пристаешь, шепнул я в ухо вошедшей во вкус девушке. Фиг тебе, когда еще представится такая возможность? И вообще, я чисто по-дружески, а не для всяких там извращений. И кажется, это работает. Смотри, как ее темнейшество бесится. С чего бы это? Она на тебя запала, а когда успела? Ты мне вот все-все должен рассказать, иначе я заснуть не смогу и умру от любопытства. Ну да, она была права. Кристина стояла к нам спиной, но я-то видел, как она из-под тишка косилась на нас, и лицо ее при этом не было равнодушным. Как-то слишком быстро появилась заинтересованность. Не к добру это, того и гляди, переиграю. Что же касалось Темниковой, то тут вообще было непонятно, ну трахнулись разик, и дальше-то что? Сразу жениться? Тем более, что намерения мы по отношению к друг другу выразили предельно понятно. И вообще, как я уже сказал, связывать жизнь с ней я точно не собираюсь. Покувыркались, отлично. Отношения, сразу мимо. Все, прекращай, а то начинаешь переигрывать. Уже, ну и ладно, мне как, отойти с сожалением, что не было продолжения. Или типа сделать вид, что ничего такого я не хотела, и это просто минутный порыв. Вот за что я люблю Таньку. Так это за то, что она всегда за любой кипиш, кроме голодовки, и с мозгами у нее все более чем достойно, стоит только заинтересовать, так сразу влезет в любую авантюру, главное, чтобы было весело. Первый вариант, лады, она чуть отстранилась, потом чмокнула меня в щеку, едва не коснувшись губ, сделала вид, что ее позвали, и быстро ускакала, послав воздушный поцелуй. Нет, ну это беспредел какой-то, Гиви был явно расстроен. «Ты когда Таньку-то охмурить успел?» «Все не так, она мне просто подыграла», — шепнул я ему. «Тут рыбка поинтереснее плавает, вот на нее и охочусь». «Да, это кто же? Только не говори, что...» — скосил он глаза на отвернувшуюся Кристину. «Да ну, не может быть, к ней собрался подкатывать?» «Да у тебя, брат, титановые яйца, как я погляжу, одобряю, что сказать. А это, Темникова, чего в тебе дыру прожечь глазами пытается?» Все сложно, друг, а что легко? Легко найти жопу для битья. И она, кажется, сама себя несет к нам. Чуть развернувшись, я с интересом и предвкушением смотрел на приближающегося Кривдина. Рожа перекошена, напряжена, глазки горят. Ну прямо герой с обложки нового боевика. Я спасу этот мир с помощью туалетной бумаги и освежителя воздуха. Кстати, надо бы сходить, говорят, отличная комедия. Авторы-то ее изначально позиционировали как серьезный боевик, но постоянный хохот в зале заставил их сменить жанр. Че ты лыбишься, урод? Валера Кривдин в очередной раз показал, что даже нормального оскорбления придумать не может. На тебя глядя нельзя не улыбаться. Ты ж тут клоуном подрабатываешь. Но как-то хреново. Обязательно попрошу его императорское величество тебя уволить. Или отправить на курсы повышения квалификации. Шел бы ты куда подальше, сказал Гиви, закидывая в рот канапешку с лососем. Твоя рожа загораживает нам вид на прекрасных девушек и портит аппетит. Тебя, трубки по нидзе, никто не спрашивал. Не лезь, куда не стоит. У меня всегда стоит, в отличие от тебя, петушара. Всяким мужеложцам тут слова не давали. Не обижай его, Гиви. Его же и так же природа обидела. Пошли лучше вон с теми красотками познакомимся. Они так на нас смотрят, что у меня все дымится. Да, так чего же мы стоим? Нетерпеливо забил копытом мой друг. Вот вам лайфхак. Хотите Гиви переключить с одного на другое? Переведите разговор на баб. Успех стопроцентный. Императорский дворец, блестящий, как лысина придворного алхимика, гудел от гостей. Принцесса Кристина, облаченная в платье, которое истерило бюджета небольшого города, впивалась ногтями в бокал с вином. Ее взгляд, острый как кинжал в потайных ножнах под ее нарядом и такой же ядовитый, был прикован к Видару. Этот высокомерный чурбан в черном мундире, который даже не удостоил ее взглядом, сейчас болтал с кем-то из своих друзей, кажется, с трубки Понидзе, а до этого обжимался с этой шлюшкой темноводной. Вся Москва знает о ее похождениях и даже судачит о них в салонах. Вы излишне напряглись, ваше высочество, и слишком часто смотрите на этого раздорова, фыркнула фрейлина, протягивая ей канапе с икрой. Зацепил он вас чем-то, чтобы этот и меня? Кристина чуть не поперхнулась. Он мне даже ноги вытирать не годится. Просто ненавижу, как он тут гуляет с таким видом, словно ему все должны. Фрейлина закатила глаза. Все во дворце знали. Если принцесса кого-то ненавидит, значит, о нем думает. И тут два варианта: или предмет ее мыслей найдут скоро в канаве с перерезанным горлом, или, в общем, в любом случае найдут труп. На другое она пока была не способна. Ой, смотрите, они уже орут друг на друга, руками машут. Так, глядишь, и до дуэли недалеко. Нет, уже дуэль. Мы обязаны это увидеть. Да что в этой дуэли может быть интересного? Презрительно скривила губы Кристина. Ясно же, что Кривдин победит. Он и старше, и опыта у него побольше. Ой, не скажите, ваше высочество. Раздоров на его фоне очень выигрышно смотрится. Арена была окружена магическими барьерами, которые дрожали от напряжения. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за двумя фигурами, стоящими в центре. Я, холодный и собранный, с ледяным взглядом, и Кривдин, чьи глаза пылали яростью, как адское пламя. Между нами витал запах озона и гари, а воздух трещал от накопленной магической энергии. Так мы и стояли друг против друга, ожидая сигнала к началу дуэли, как два идиота, готовые спалить дворец ради мужского эго. Ну что, снежная королева? Кривдин щелкнул пальцами, и темное пламя взвелось вокруг него, едва не подпалив края пиджака. Сейчас я поджарю твои яйца, а потом разобью их на роже этой сучки Насти. Твоим пламенем их даже не подпалить, зевнул я, и темный лед пополз по арене, формируя гигантскую статую голого Кривдина с микроскопическим достоинством. Зал взорвался хохотом. Император, поперхнувшись вином, едва не уронил корону. «Ах ты, сука!» — взревел Кривдин, швыряя в меня темный смерч. «Я тебя в мясной фарш превращу. Попробуй, огненный понос!» Я отпрыгнул, создавая ледяную стену с гравировкой «Кривдин, педик, твой единственный талант — поджигать туалетную бумагу в сортире. Бесить, бесить и еще раз бесить. Вот и вся моя тактика на этот бой. Потому что когда не в себе, совершаешь ошибки. Да и магия у меня, ну, скажем так, дохлая. Пока. Поэтому приходилось импровизировать. Тебе хана, прошипел Кривдин, разминая пальцы, на которых уже танцевали языки темного пламени. Убью, подниму труп и еще раз убью. Ты даже член свой поднять не можешь, не то, что меня, холодно ответил я, поднимая руку. Вокруг нее начали формироваться кристаллы темного льда, черные, как сама ночь, и острые, как кинжалы. Кривдин не выдержал первым, все-таки выбесил я его знатно. Первые удары не в счет, теперь все будет по-серьезному. Он выбросил вперед ладонь, и темное пламя вырвалось из его руки, превратившись в огненного змея, который с ревом устремился ко мне. Я едва успел создать ледяной щит, но пламя ударило с такой силой, что щит треснул, а я отлетел на несколько шагов назад, больно ударившись спиной об пол. Одежда сразу задымилась, а на щеке появился ожог. «И как тебе?» — крикнул Кривдин, уже готовя следующий удар. «Моя бабушка и то бьет сильней», — хрипло ответил я, вставая. Резкий взмах руки, и темный лед выстрелил из-под моих ног, превратившись в десятки острых шипов, которые устремились к Кривдину. Тот прыгнул в сторону, но один из шипов задел его плечо, пробив щит и оставив глубокую рану. Кровь брызнула на арену, но он лишь усмехнулся, стиснув зубы. «Это все, на что ты способен». Он взмахнул руками, и темный смерч взвился вокруг него, поднимая в воздух обломки льда и пыль. Черный вихрь устремился ко мне, сжигая все на своем пути. Опять ледяная стена, иного пока не могу, но смерч разорвал ее, как бумагу. Удар вновь отбросил меня на землю, и я почувствовал, как ребра дружно сказали хрусть. Кровь выступила на губах. «Сцук, неужели легкое пробили? Больно-то как, но уже привык вроде. Ты еще живой, снеговик!» — заорал Кривдин, поднимая руки для следующего удара. «Не дождешься, падаль!» — прохрипел я, вставая на колени. Удар ладонью по земле, и темный каток пополз по арене, превращая ее в ледяное поле. Кривдин поскользнулся, но успел выпустить очередной шар темного пламени, который прожег мне бок. Мелкие, но острые сосули устремились к нему и, разом перегрузив щит, вошли в его тело. Тот явно не ожидал от меня подобного и охренел от появившихся многочисленных ран. Тонко завыл от боли, прям музыка для моих ушей. Дальше пошел просто замес на истощение. Мы уже оба были измотаны, но ни хера я не сдамся. Сдохну, но только после него. Кривдин, истекая кровью, создал огромный огненный меч из темного пламени и бросился на меня. Едва стоя на ногах, я ответил ледяным клинком, созданным из темного льда. Наше оружие столкнулось с грохотом, начав извечный танец льда и пламени. «Ты никогда не победишь», — выдохнул Кривдин, сжимая меч. «А ты слишком много болтаешь», — сквозь зубы ответил я, чувствуя, как силы покидают меня. Собрав последние их остатки, я резко оттолкнул Кривдина и поднял руку вверх. Над ареной сформировалась гигантская глыба темного айсберга, в которую я вложил все, что еще оставалось, а после она обрушилась на Валеру. Тот попытался защититься темным пламенем, но лед пробил его защиту, пригвоздив к земле. Так он и лежал, истекая кровью, но все еще пытаясь подняться. Я, шатаясь, подошел к нему и опустился на колено. «Ну что, падаль, доволен, сука, ненавижу», — прохрипел он. «Ты не победил. Ну тогда сдохни», — встав, я поднял ногу и опустил ее на шею этого урода. «Умереть быстро я ему не дам, довольно», — прозвучал над ареной громкий голос, и неведомая сила подхватила меня и оттащила на другой конец поля боя. Зарычав, как голодный зверь, я попытался вырваться, но держали меня крепко. Оставлять в живых недобитого врага — верх глупости. Но, увы, добить его мне не дали. Победил Видар Раздоров, теперь я узнал, кто это говорил, император. За жизнь наследника рода Кривдиных предлагаю заплатить выкуп. Никому тут не нужны бесполезные смерти молодых аристократов. Пусть с моим отцом договаривается, прохрипел я, с ненавистью глядя на застывшее тело. Закончим на этом, и путы с меня спали, неудачно, потому как ноги не держали и я сразу рухнул. Больно, ребра послали меня нахрен и, по ощущениям, покинули организм, напоследок мстительно ткнув куда придется. Но буквально через мгновение я почувствовал, как живительная сила вливается в меня, восстанавливая повреждения. Стало так тепло и уютно, что захотелось заснуть, но я держался, и был собой очень горд. Я смог победить его, будучи заведомо слабой стороной, но ничего, я освоюсь, я это умею, и скоро все охренеют от моей крутости. Кристина, наблюдая за этим цирком, поймала себя на мысли, что улыбается. Черт, да ей же должна быть безразлична эта глупая дуэль. Должны казаться смешными его глупая ухмылка и его идиотские заклинания. Но почему тогда ее сердце бьется, как птица в клетке? «Ваше высочество, вы платок рвете», — украдкой шепнула ее фрейлина. «Это не платок, это его будущий саван», — прошипела Кристина, осознав, что ее нестерпимо тянет подойти к этому выскочке и поинтересоваться его здоровьем. Это бесило так, что скулы сводило. Я все это прекрасно видел и радовался, что план сработал. Ее психотип я давно срисовал и теперь делал все как надо. Я ей уже интересен, не как мужчина, а как тот, кто может ответить за свои слова, и тот, кто не побоится их произнести. Она меня заметила и запомнила. А так как наша дуэль с Кривдиным получилась очень яркой, она будет о ней вспоминать, прокручивать в голове ее отдельные моменты, додумывать даже то, чего не было. Постепенно этот дурак уйдет из ее мыслей, оставив лишь меня. И вот тут надо повторить атаку, а пока лучше вообще исчезнуть с ее глаз. Пусть она сама начнет меня искать, пусть немного позлится. Все равно рыбка уже клюнула, а опытный рыбак знает, как ее подсечь. Так что покидал я арену с гордо поднятой головой, прикрывая руками разорванную в интересных местах одежду. Впрочем, бытовые маги тут имелись, поэтому мне ее сразу восстановили. Отец гордо приобнял меня, поздравив с победой, мол, красавчик, все сделал правильно, а теперь дуй в народ и больше не шали. Так у меня и в мыслях больше ничего такого делать не было. Хватит, на сегодня я план по разбитию морд выполнил, да и вообще, все выполнил, поэтому имею полное право прибухнуть и кого-нибудь трахнуть. Хотелось бы, конечно, Кристину, но это подождет. Ты был крут. Я за время боя даже два раза кончила, с восторгом сообщила мне Танька. Брат, я прям вспотел, когда он тебя пламенем поливал. Так и хотелось ему врезать. Гиви крепко схватил мою руку и с чувством ее потряс. Но передумал, врежу потом. И охота тебе руки об него марать, слабосилок он, и все теперь это увидели. Гридень проиграл дружиннику, несмываемый позор. А не хер нарываться на моих друзей. Гиви гневно задышал, выражая готовность вот прямо сейчас убить и поднять. И этот, в отличие от Кривдина, как раз таки может. Сильнейший род некромантов империи, а этот парень, достойный их представитель. Забей, я его все равно успел проклясть. Да ну, и как, прошло проклятие? Ага, когда он валялся на полу, защита слетела. Ну, ты и, нет, ну а че он лается матерно? Теперь его ждут 3 дня поноса и мучительная смерть. Если не снимут, конечно. А они снимут, собаки сутулые. Правильно, Танька незаметно положила мне руку на задницу и сжала. Расслабь булки, а то ты слишком напряжен. Эх, а меня ты за зад не щупаешь, обиделся Гиви. Ну как победишь в дуэли, так сразу и пощупаю. И вообще, мы тут любовников отыгрываем, а я полумер не приму. Так что придется нам трахнуться. Серьезно, охренел я. В шутку, конечно, но по-серьезному. Все, вы меня запутали, кобели несчастные. Только и думаете, как затащить невинную меня в постель. Я не думаю, а затащу. Просто из спортивного интереса. Гиви был настроен решительно, и его немного раздражала рука Таньки на моей заднице. Меня она тоже раздражала, но попытайся я сейчас уйти, она может сжать так, что булку порвет. Хватка у нее, как у имперского волкодава. Ну, и к тому это было полезно, ее высочество периодически кидало на нас взгляды и, кажется, начало беситься. Так что я терпел, потому как для дела надо. Видар, нам надо поговорить. С решительным видом подошла к нашей компании Настя. Он занят и сейчас не может, вылезла вперед баронесса. Я тебя не спрашивала, зашипела Темникова, а мне похер. Я сказала, ты услышала, а если нет, могу повторить на арене. Тань, она нормальная девчонка, не жести. Нормальная, как же, знаю я ее, но если ты просишь, то ладно, может говорить. Гиви, и хватит пялиться на ее сиськи. А чего? Огонь же, у меня ее фото во весь рост в комнате висит, а тут в реальности. Оставь свои влажные фантазии, они мне не интересны. И все же, Видар, я бы хотела поговорить, наедине. Ладно, освободился я от рук Таньки. Пошли пообщаемся, и выпьем заодно, а то у меня после пламени Кривдина сушняк дикий. Ну мы и пошли, прямо к тем столам, возле которых стояла Кристина. Она чуть скосила высокомерный взгляд и, конечно же, не могла смолчать. Неплохо выступил для дворового клоуна. «Спасибо, ваше высочество», — я ухмыльнулся. «Рад, что сумел порадовать вас интересным зрелищем. Только вот вы роли перепутали. Клоуном был точно не я. Ну, и мы пошли дальше, потому как дело было сделано. Чтоб тебя», — донеслось мне в спину, и это заставило меня улыбнуться. А где-то в углу зала фрейлина тихо ставила на то, что к следующему приему принцесса случайно упадет в объятия Видара, или на него. Глава 21. Ну, и чего хотела? Сначала примерившись взглядом ко вкусной закуске, я тут же голодным коршуном налетел на нее. Увы, прием императора, это не про еду, а больше про болтовню. Так что шанс остаться голодным был. Поэтому, пока все не схомячили, я застолбил участок стола со всякими вкусностями за собой. Кривдины, они точно будут мстить. А тебе не похер? Мне вот лично на это глубоко плевать. Мы гораздо выше их стоим в пищевой цепочке. Осмелится полезть, сожрем и не подавимся. Но у него большие связи внутри академии. А ты как раз туда поступаешь. Настя, очнись. Я же уже сказал, плевать. Он выжил сейчас только потому, что его спасло вмешательство императора. Да и я чуть расслабился и не успел добить. В следующий раз такого не будет. Рассчитываешь на помощь Кристины? Чуть мотнула она головой в сторону принцессы. Не, я сам по себе. Не бледней лицом, все просчитано. Да и кто сказал, что там у меня не будет поддержки? Ну да, твои друзья, не только. Но и они многого стоят. Сильные, смелые и, главное, вообще без тормозов. Ты Таню видела? Так вот, она на одной дуэли своей сопернице нос отгрызла. А Гиви однажды по пьяни поднял трупы в склепе барона за плитой и заставил их всю ночь скрести камни. Страху натерпелись, жуть. Пока штатный некромант не прибыл, чуть не посидели. И главное, тот некромант тянул долго, потому как обидели дитятка самого главного некроманта страны. Смекаешь, к чему это я? Ну и не забывай, я Раздоров. Наследник далеко не самого слабого рода, я полагаю, так что там будет кому прикрыть мне зад, если уж совсем станет туго. Это все, что ты хотела сказать? Нет, в общем, ну, насчет помолвки, я серьезно передумала. Чой-то, ну, ты очень изменился, стал другим, и трахаешься хорошо, так отодрал, что ноги потом час тряслись. Насть, веришь? Нет, но у меня сейчас совсем другие планы, и тебя в них нет. Ну, начну я с тобой общаться, ты начнешь включать ревнивую жену и испортишь мне игру, а оно мне надо, так что нет, пока все останется так, как есть. Ну, и я уже говорил насчет твоей работы. На сиськи моей женщины позволено смотреть только мне и никому больше, а на твои фото кто только не передергивал. Тебя только это смущает? Не только. Но, видишь ли, как я уже и говорил, я не просто собственник, а амбициозный собственник. Того, что я имею, мне мало. Да, мы стоим высоко, но есть шанс подняться еще выше. Опираясь на плечо принцессы, а почему бы и нет? Ты видишь в этом что-то плохое? Нет, ловеласом я становиться не собираюсь. Кристина, это хорошая возможность, не более. И ты не боишься мне вот так в открытую об этом говорить? А чего? Сдашь меня? Да и ладно. Если бы я стал заливаться соловьем о своих чувствах, меня бы на смех подняли. А тут вполне себе логичное и понятное объяснение. Не забывай, мы темные, не светлые. И душевные стенания под окном дамы не про нас. И Кристина, когда раздвинет передо мной ноги, меньше всего будет думать о любовных терзаниях. Она еще более прагматична, чем я, то есть ни о каких чувствах речь не идет, ну почему же, она мне нравится, красива, умна и маг не слабый, я в нее, наверное, даже влюбиться бы смог, а может и уже влюбился, кто знает, а что насчет тебя, увы, я не принц на черном коне, сейчас в тебе говорят эмоции и картинка, что ты себе в голове нарисовала, но пройдет время и придет разочарование, ты опять увидишь во мне того, кого и видела раньше. Начнешь сама терзаться и терзать меня, а оно нам надо, а если не начну, ты вот сейчас прям серьезно, ну вот чисто теоретически, ну, если так, то я потребую от тебя завязать с твоими показами мод, я потребую стопроцентной верности и преданности, и абсолютного невмешательства в мои дела до тех пор, пока я сам не попрошу в них вмешаться, ну, и никаких косых взглядов, проявлений ревности и прочих эмоций, присущих светлым.